Часть четвертая. Шанс. Глава первая. Несколько столетий назад с гонца, принесшего подобные вести, спустили бы шкуру, причем в прямом смысле. Хворостин, зло поигрывая скулами, отвернулся к окну, стараясь выбросить из поля зрения говорившего сержанта и найти что-то более приятное для глаз. Но за окном была видна лишь странная смесь урбанистического пейзажа с постапокалиптическим. Серые мертвые громады зданий, битые стекла, гуляющий по всему этому запустению мусорный ветер, да боязливые собаки, чьи изуродованные мутации силуэты трусили по окраине технопрома. Если от утренней канонады шавки бежали, поджав хвосты, то сейчас понемногу осмелели. Лезть внутрь, где прочно обосновались люди, конечно, не пытались, но в отдалении мелькали то тут, то там. И это мутанты. А люди, которые точно так же драпали с утра, они ведь тоже рано или поздно попытаются вернуться. Генерал поежился и повернулся к сержанту. Тот закончил отчет и стоял, молча выжидая дальнейших приказаний. «Свободен, сержант», — мрачно бросил Хворостин командиру второго отделения. На имена и фамилии у генерала память была слаба. Цифры он запоминал в лед, лица фиксировал, а вот имена как-то терялись. Запоминались только после многократного повторения. Поэтому он чаще всего обращался к подчиненным не по имени, а по званию. С фамилией можно и ошибиться, а вот погоны всегда перед глазами. Сержант вышел, хлопнула дверь. Оставшись в одиночестве, Хворостин уселся на край грязного лабораторного стола, помнившего еще советскую власть, и устало потер виски. Ситуация складывалась припаршивая. Победа далась шуточной ценой. Двое легко раненых — это не потери. По большому счету, их можно было даже не отправлять за кордон. Просто на радостях генерал решил сыграть в благородство и изобразить всенародного отца-командира. Как выяснилось немного позже, радость была преждевременной. Для начала улизнули сталкеры. По-глупому. Просто взяли и ушли. И никто не остановил. И крайнего искать было негде. Потому как Хворостин сам расслабился, решив, что Седова с Бородатым он купил со всеми потрохами. Надо было выдать распоряжение летунам. Не стоило отпускать охрану. Уж эти точно не прозевали бы, если бы были рядом. В войнушку им поиграть захотелось. А он тоже хорош. Зачем отпустил? Попытка вернуть хотя бы одного консультанта обернулась еще больше неудачей. Засланный вдогонку Старлей пропал. Ушел и не вернулся. Связи с ним не было. И Хворостин отрядил еще пару бойцов пошерстить по ближайшим окрестностям. Пошерстили. Труп старшего лейтенанта нашли совсем недалеко. Рядом нашли еще четыре неопознанных трупа. Ни Седова, ни Бородатого среди них не было. Что произошло тому лейтенанта, оставалось только догадываться. Так или иначе, потеря комвзвода, хоть и пришлась не кстати, а была совсем не смертельной. То ли дело потеря консультантов. Без сталкерских напутствий продолжение операции выглядело полной авантюрой. Взять нового консультанта было негде. Найти старого не представлялось возможным. До кучи ко всему этому отосланный только что сержант доложил, что у них по-прежнему нет связи. Вообще. Никакой. И объяснений, почему она не работает, тоже нет. «Аномальная зона», — пожал плечами сержант в ответ на простой и емкий вопрос: «Какого хрена?» «Кто его знает, как и что здесь работает?» То, что никто ничего не знает, раздражало Хворостина больше всего. Люди, прослужившие здесь не один месяц, должны были бы знать хоть что-то, кроме схемы взимания мзды с бродяг, бегающих через кордон в обоих направлениях. Вертолеты с ранеными ушли обратно. Дальнейшие распоряжения от генерала должны были поступать напрямую людям, с которыми были заранее оговорены нюансы операции. И люди эти ждали. Вот только связи не было. Хоть выходи в чисто поле и лови ее там. Подобную меру Хворостин посчитал крайней, и потому пока она не рассматривалась. В итоге выходило, что он залип на технопроме, как муха в янтаре. Объект он удерживал, и вышибить его отсюда было практически невозможно. Но ничего сверх того он сделать пока не мог. В голову упорно лезло сравнение с Наполеоном. Аналогия ласкала самолюбие, однако не давала возможности для разрешения ситуации. Французский император бодрым маршем дошел до Москвы и взял ее. Вот только победу отпраздновать не успел. Дотумкал, в какую задницу влез, и задергался. Посылал Ларестона к Кутузову для пропуска к Александру. Просил мира, просил спасти его честь. Русская кампания — гениальная ошибка гениального полководца. Должно быть, Наполеон чувствовал себя так же паршиво, как и Хворостин сейчас. Генерал запросто мог праздновать победу, если бы не понимал, во что вляпался. Он, как и император, получил то, чего хотел, плюс понимание того, что не может распорядиться полученным, в нагрузку. Надо было как-то выкручиваться. Вот только слать прошение о мире, в отличие от француза, ему было некому. Дальнейшие попытки вспомнить историю и вовсе вгоняли в тоску. Повторить судьбу Наполеона было бы даже лестно, если бы это кто-то заметил. Однако у императора была великая армия, и на него смотрел весь мир. У Хворостина в наличии имелся один взвод, и о мелкой генеральской интрижке, способной при некотором стечении обстоятельств перерасти в международный скандал, не знал даже задрипанный корреспондент областной газетки. Поэтому сравнивать генерала в его падении с Наполеоном мог лишь он сам. А это уже грело не так тепло. Нужна была связь, которая каким-то аномальным образом испарилась. Нужен был проводник, хоть старый, хоть новый, хоть какой угодно. Не до хорошего сейчас, любой сгодится. Только взяться тому и другому было неоткуда. Идея бросить технопром и возвращаться до кордона своими силами выглядела опасной. Да и за кордоном кое-кто из сильных мира ждал от него отчетности, совсем не о том, как он захватил территорию бывшего НИИ, а потом бежал оттуда без видимых причин, сдавая позиции и потеряв при отступлении больше, чем при штурме. Двигаться дальше вглубь зоны, не зная особенностей местности, надеясь на то, что связь прорежется и можно будет выдернуть подкрепление, практически самоубийство. Сидеть на месте и ждать? Чего? Хворостин впился пальцами в виски. Аналогии с Бонапартом больше не грели душу. История пишется победителями. Иногда в благородном порыве победители даже врага преподносят великим. Но это потом. А делается история в попыхах, на ходу, с бесконечными случайностями, досадными недоразумениями и нелепыми ошибками. Любая история, хоть большая, хоть маленькая, местечковая. И Хворостин чувствовал, что в своей истории он уже проскочил звездный момент, а на подходе — начало конца.